В одной Москве 200 лавок, и суконные, и шелковые, и хрустальные мануфактуры, и паи в многочисленных компаниях. Петр любил, когда его придворные участвовали в промысловых товариществах, и дворцы, и дома, и летние усадьбы Мызы. Отдельный список в описи составляет одежда. В одном только Раненбурге ею набили и запечатали 9 сундуков. Все оказалось дорогое. Соболиное, атласное, парчевое, штофное, бархатное, шитое серебром и иноземными кружевами, даже юбки, чулки, колпаки, галстухи были украшены золотом, жемчугом, бриллиантами. Это ставило в тупик Плещеева, которому по инструкции велено было оставить Меньшиковым бедную одежду, а бедной в доме не находилось. В зале теперь стояла тишина. Слуг успокоило безмолвие хозяина. Некоторые, наверное, уже подумали, как угодить новым хозяевам. Глядишь, в такой день и на волю из крепости можно выскочить. А Меньшиков сидел поразительно спокойный. Как только началось разорение гнезда, который он строил 40 лет, его хватило оцепенения. Иногда, едва слышно, всхлипывала жена, время от времени бросал ехидные злые реплики Сашура, по-детски побранивалась малая Сашенька, безмолвно смотрел на свои платья, перебираемые солдатскими руками, бывшее высочество, государыня-невеста, а Александр Данилович, он не понимал. Смотрел и не понимал, что и как это происходит. Сотни раз самолично подписывая такие вот указы об обысках, арестах, конфискациях, Меньшиков не задумывался о жизненном смысле подписываемого и совершаемого им. Подпись под подобным распоряжением являлась для него политическим актом, устранявшим с дороги намеченное нежелательное препятствие. И вот теперь почувствовал на себе, как это смотрится в жизни. «Сервиз серебряный гамбургский на 24 персоны», — заносил в реестр Плещеев. «Сервиз серебряный лондонский на 24 персоны». «Сервиз серебряный аугсбургский на 24 персоны». Господи, зачем мне их столько? И ведь еще в Париж послано 5000 талеров на новый сервиз. Хотел Машке на свадьбу. Запона золотая с лаловым аграфом. Подарок от Его Величества Круля Польского Августа за Калюжскую Викторию, клёкотом вырвалось из горла Меньшикова. Зачем сказал? Может, хотел унизить Плещеева, напомнить этому черному мешку, что ему довелось держать своими морщинистыми ладонями. Следователь задумался и аккуратно занес в реестр описываемого. А про сию запону князь Меньшиков, интересно, с точки зрения психологии, следователь не мог не записать Меньшикова противозаконно князем, сказать изволил, что сие подарок Августа короля. Пожалуй, более других вещей дорога была эта запона Меньшикову. 22 года назад получил он ее, когда Питер послал его с войском на помощь уже разбитому Карлом XII союзнику, польскому королю, вернее, бывшему королю. Шведы уже сбросили Августа с престола, возвели на его трон Станислава Лещинского, но Август все упорствовал, и тогда Карл обрушился со шведским войском на родовую вотчину короля герцогства Саксонию. В самой же Польше, чтобы поддерживать порядок, Карл оставил 30-тысячную армию генерала Марденфельда.